Прибегает Степанка в горную столицу и сразу в горную канцелярию шась, покуда стражники горнити, мушкатеры, затылки чесали, в кулак сморкались, а он ж и перед самим начальником горным, сам советником Василием Никитичем Татищевым спину гнет. Наше вам с весточкой, горушку изволь казне указать, а вы уж мне дивиденд, как положено. Никитич казенно перед ним на столе карту разметал. И только-то Степанка ткнул в нее когтем, где положено, как вдруг дверь с петель, пар столбом и в горницу сам Никитич на собственной. Вагулка-то со страх под стол шмык, а Деминов-то мешок на стол шляп. «Это чё?» «Право, Никитич Василий», — сукоризный молвит. «Уж не взяткаль, пустое», — отвечает тот. Премия егета, квартально, на семечки и орешки. Семечек мы не лузгом, потому как за чистоту окружающей среды боремся, а премии из центру принимам. Освободи стол и ступай прочь, царь-золотарь. Не Еремя, просит Никитич, который Акинфий, сдай горшку Твагульскому мне, царю Урал-Сибирскому. Все одно у тебя в казне, а нам хом порастет, а я ее вмиг освою, дам в стране железо, а себе удовольствие исправлю. А Никитич, который Василий, ему ответ: «Удовольствие так и быть, справляй, а вот железо стране и казенное производство дать сможет. Так чего забирай свой пестель с моего стола и дуй обратно в свое горное гнездо». А Никитич Демидов: «Так я не за так прошу, за сребреники и за большие». «Не есть мы, Иуда», — отвечает Никитич первый. «Да и ты не Понтиус, он же Пилатус. Брысь отсюда, совратитель беспардонный, не то налогову полицию на тебя спущу». Пыхнул паром Никитич второй, рыкнул эхом горным, топнул ножищей Степанка на хвост. А делать нечего, это коли Татищев еще капиташкой простым числился, можно было с ним поспорить. А нынче, когда сам генерал, все одно, чё сопли, а стену бить не проживешь. Повернулся он и частнозаводчик и с мешком своим двинул обратно. А мешок не узкий, пошире двери, так он вместе с косячком и вышел наружу. Горные мушкатеры, видя такое дело, хотели было за это безобразие пулю ему вдогон послать, а потом решили: «Ай, хрен с ним, с косячком, пускай ташит, не наше ведь добро, казенно. А казна она вестима без дна». А Вагулка из-под стола: «Браво, вашество, бейс! Так его воротило на ворусского. Ну, а мне, извольте, и дивиденд отписать, или там премию за находку положено, 25%. А Никитич первый паричок от на макошке поправил, пыль серебряную от мешка тезкину с стола сдул, Степанке за шиворот и отвечал: «Это, брат, еще проверить надо, че она за горшка-то будет. Сколько в ей кубометров, какая в ей рудежка имеется, да ко-тако железишко из ей выпечь удастся. Словом, назначаю в указанную точку экспедицию». Собрали секретаря, пробирнадзор, обер-полицмейстера, унтершихтмейстера, корреспондент, опять же, из уральских ведомостей взяли, роту мушкатеров горных, оркестр музыки военной, буфет с подавальщицами, попа с дьяконом, ну, вроде и все. Посадили в одну колымагу и, помоля, стронулись в путь. Степанку Вагула в тройку заместь коренника впрягли. Он не один дорогу знат. Ну, едут себе по тайге, шум стоит на всю округу. Ведьмеди вслед им глядючи затылки чешут: «Берегитесь, боры, началась мать индустриализация».